Духовный отец первостатейных западников. Грановский Тимофей Николаевич. Родился 9-го, 21-го по новому стилю марта 1813 года, Орел. Умер 4-го, 16-го по новому стилю октября 1855 года, Москва. Похоронен на Пятницком кладбище в Москве. В 26 лет Тимофей Грановский начал читать лекции в Московском университете. В 42 года умер. Умер в тот момент, когда, казалось, только и жизнь-то начинается. Он был единогласно избран деканом историко-филологического факультета. Министр народного просвещения Норов предложил ему начать работу над учебником по всеобщей истории. Совсем недавно умер Николай I, заканчивалась целая эпоха российской истории, но в новой России Грановскому жить уже не пришлось. 111 лет спустя после смерти Грановского 37-летний Джеймс Биллингтон писал о нем в своей знаменитой книге «Икона и топор». Российский либерализм был более чем любое другое известное течение в России XIX века, обязан своим развитием профессуре высших учебных заведений. Самые влиятельные университетские профессора склонны были симпатизировать либерализму еще с тех пор, как профессор Грановский впервые попытался очертить некоторые его основополагающие идеи в своих лекциях, читавшихся в Московском университете в 1840-х годах. Грановский, духовный отец первостатейных западников, был первым, кто подробно осветил россиянам процесс исторического становления прав и свобод в демократических странах Запада. Он предположил, что этот путь развития предпочтительнее российского, отнюдь не возбуждал утопических надежд на то, что он может в два счета быть пройден в условиях России. Хотя радикалы 60-х годов быстро затмили и заглушили умеренно либеральную профессуру, однако же именно она более всего потрудилась над осуществлением наиболее важных освободительных реформ 1860-х годов. В этом и значение Грановского – руководил потоком мыслей. От Грановского осталось мало написанных трудов. Да и что мог написать и опубликовать человек его образа мыслей, если даже в публичных университетских лекциях запрещалось упоминать о французской революции? Когда-то в середине 1830-х годов молодой Грановский в Берлине слушал лекции знаменитых Ранке, Рихтера, Савиньи, и в кругу русских друзей Станкевич, Неверов и Фроловы обсуждал проблемы будущего своей родины. Участники кружка Грановского дали клятву способствовать просвещению русского народа с целью его продвижения к свободе. Клятву друзья выполнили, но сам Грановский до 1861 года отмены крепостного права не дожил. Современный исследователь Свалов пишет о Грановском. Он родился 9 марта 1813 года в заурядной провинциальной дворянской семье. Ничем особо примечательным детство будущего историка не отмечено. Так ли это? Непропорционально мало, всего 22 строки посвятил Грановскому в своей русской историографии Вернадский. Семья у Грановского была не такая уж обычная. Павел Виноградов писал, выдвинулась эта семья благодаря деду Грановского, который пришел в Орел неизвестно откуда с 15 копейками в кармане и нажил состояние как искусный поверенный. В делах. Мать Грановского происходила из богатой, малороссийской семьи, имела благотворное влияние на сына. Француженка Герито, воспитательница сестер Грановского, с которой он подружился, очень много способствовала развитию вкуса молодого орловца и стремлению быть полезным обществу. Отец Грановского был мелким чиновником, и Тимофей рос в несчастной семье, как и его будущий друг Александр Герцен, как Иван Тургенев. Что может быть лучшей школой для писателя, чем несчастное детство, несчастная любовь? Было в жизни Грановского и такое. Он был влюблен в девушку из соседнего с отцовским имения. Рос будущий историк в местах заповедных тургеневских. Тургенев всего на 5 лет моложе Грановского. «Орел — Тоскана русская», — сказал Борис Константинович Зайцев, сам, конечно, тоже орловец. «Это предчерноземье, место встречи северо-средней Руси с южной, Москвы со степью. Богатство земли, тучность и многообразие самого языка давали людей искусство. Святые появились в лесах севера. Тургеневы, Толстые, Достоевские порождены этими щедрыми краями». В 18 лет по протекции отца Грановский поступил чиновником в Министерство иностранных дел, но уже через полгода понял – не его. Затем была подготовка и поступление на юридический факультет университета, смерть матери, питание впроголодь, отец помогал мало, да и уровень преподавания в университете оставлял желать лучшего. Пробелы приходилось восполнять самообразованием. После окончания университета в 1835 году Грановскому опять пришлось вернуться на государеву службу. Он стал секретарем гидрографического департамента морского министерства. В 1836 году в Москве состоялось знакомство его с ровесником, уроженцем Воронежской губернии Николаем Станкевичем, поэтом, студентом, лидером кружка, в который входили Белинский, Бакунин, Боткин, Константин Аксаков, а позднее Катков. Именно кружок Станкевича определял интеллектуальное развитие страны в 30-е годы. Как писал Мякотин, в лице Станкевича Грановский после мира ученых-ремесленников и более-менее прилежных и умных юношей впервые столкнулся с убежденным и пылким идеалистом. Станкевич смог затронуть душевные струны многих, в том числе и Грановского. Вектор дальнейшего развития Грановского определился. В том же 1836 году Грановский уехал в Берлин для подготовки к профессорскому званию по всеобщей истории. В Берлинском университете была блестящая профессура, у которой было чему поучиться. И, кроме того, вскоре в Берлин приехал Станкевич, и окончательно сформировалось предназначение Грановского. Мякотин писал: «Он нашел, наконец, свое истинное призвание, настоящую свою дорогу в жизни. Избранная наука явилась для него не средством личного существования, не интересным занятием, удовлетворяющим личные вкусы, а поприщем для служения важнейшим интересам родного отечества и народа». Немаловажен и круг берлинского общения Грановского: Николай Станкевич, Януарий Неверов, Иван Тургенев, Михаил Бакунин. Откровенно говорить о судьбах России можно было только за ее пределами. И все же друзья не выбрали путь Владимира Печерина, который как раз в 1836 году выехал в Европу и не вернулся. Это он на знаменитую уваровскую формулу отозвался не менее знаменитой стихотворной строкой: «Как сладостно отчизну ненавидеть». Их выбор был «Клятва», о которой упоминалось выше. Но лучшее время их жизни — это Берлин. Там они дышали полной грудью, были молоды, набирались сил для задуманного. Три берлинских года — лучшие в жизни Грановского. «Здесь даже шлюхи цитируют Гомера», — отмечал он. В 1839 году Грановский вернулся в Москву, а Станкевич поехал в Италию умирать от чахотки. Общественная репутация Грановского сначала покоилась на двух китах — профессор и друг Станкевича. Очень быстро лучшее общество тогдашней Москвы сошлось вокруг Грановского. Судьба отпустила Грановскому до обидного мало времени. Но славой себя покрыл такой, какая мало у кого была в истории России. Одним из первых его слушателей был Сергей Соловьев, оставивший такой портрет учителя. Он не мог похвалиться внешней изящностью своей речи, говорил очень тихо, требовал напряженного внимания, заикался, глотал слова, но внешние недостатки исчезали перед внутренними достоинствами речи, перед внутренней силой и теплотой. В 1840-е годы Московский университет стал центром всего умственного движения России, писал другой ученик Грановского Борис Чичерин. Ярчайшая фаланга передовых людей своего времени распространяла по всей России европейские идеи. Герцен, Боткин, Огарев, Кетчер, Корж в Москве, Белинский, Краевский, Тургенев, Анненков, Панаев в Петербурге. Чичерин писал о них. Это была дружная фаланга, которая задала себе целью приготовить России лучшую будущность распространением в ней мысли и просвещения. И дело, казалось, шло с вожделенным успехом. Умственный интерес в обществе был возбужден. Студенты слушали жадно и боготворили своих профессоров. Из университета выходили даровитые молодые люди, которые обещали прибавление новых сил к тесному кругу русского образованного общества. В течение немногих лет университет окончили люди, добившиеся громких успехов. Среди них не только западники – Кавелин, Соловьев, Кудрявцев, Леонтьев, Катков, Буслаев, Константин Аксаков, Юрий Самарин, Черкасский. Однако широкое историческое понимание студенты университета могли получить только от Грановского. Чичерин писал: «Грановский был идеалом профессора истории. Он не был архивным тружеником, кропотливым исследователем фактов, да это вовсе и не требовалось в России в тогдашнее время. В русской истории необходимо было прежде всего тщательное изучение памятников, ибо тут было совершенно неизведанное поле, и все приходилось перерабатывать вновь. Но для всеобщей истории нужно было совершенно иное – познакомить слушателей со смыслом исторических событий, с общим ходом человечества в его поступательном движении, с теми идеалами, которые развиваются в истории». Грановский для этой работы был подготовлен блестяще. Всем понятно, что список источников и литературы по всеобщей истории огромен. И трудно представить, как память Грановского удерживала все данные из всех, даже самых мелких брошюр. Грановский знал досконально и то, о чем ему никогда и лекций-то читать не приходилось. Матери Бориса Чичерина он однажды сказал: Вот каково наше положение. Я прочел 50 томов речей и документов, касающихся французской революции, а между тем знаю, что не только не придется написать об этом ни единой строки, но нельзя заикнуться об этом и на кафедре. Чичерин вспоминал. Грановский одарен был высоким художественным чувством. Он имел с удивительным мастерством изображать лица со всеми разнообразными сторонами их природы, со всеми их страстями и увлечениями. Особенно в любимом его отделе преподаваемой науки в истории средних веков художественный талант его раскрывался полностью. Перед слушателями как бы живыми проходили образы могучих Гогенштауфенов и великих пап, возбуждалось сердечное участие к трагической судьбе Конрадина и к томящемуся в темнице королю Энцио, возникала чистая и кроткая фигура Людовика IX, скорбно озирающегося назад, и гордая, смело и беззастенчиво идущая вперед фигура Филиппа Красивого. И все эти художественные изображения были проникнуты теплым сердечным участием к человеческим сторонам очерненных лиц. Все преподавание Грановского насквозь было пропитано гуманностью, оценкой в человеке всего человеческого, какой бы партии он не принадлежал, в какую бы сторону ни смотрел. Те высокие нравственные начала, которые в чистоте своей выражались в изложении общего хода человеческого развития, вносились и в изображение отдельных лиц и частных явлений. И все это получало, наконец, особенную поэтическую прелесть от удивительного изящества и благородства речи преподавателя. Никто не умел говорить таким благородным языком, как Грановский. С первой встречи с Герценом в Москве стояли рядом как союзники, а с 1842 года, когда Герцен переехал на постоянное место жительства в Москву, горячая дружба, хотя и были размолвки, писал Мякотин. Примечание. С первой встречи в 1839 году. Конец примечания. В 1840 году в Нови, в Италии, умер Станкевич. Грановский был потрясен. Герцен в «Былом и думах» писал: «Он при мне получил гораздо спустя медальон покойника. Я редко видал более подавляющую, тихую, молчащую грусть. Это было после его женитьбы». Примечание. В 1841 году Грановский женился на Елизавете Ивановне Мюльгаузен. Конец примечания. Жена его была очень молода. Душе было хорошо видеть иной раз возле Грановского, поглощенного своими занятиями, его высокую, гнущуюся, как ветка, молчаливую, влюбленную и счастливую подругу. Они мне казались братом и сестрой, тем больше, что и детей у них не было. Во взглядах на будущее преобразование России Герцен был более радикален. В этом суть его размолвок с Грановским. В 1847 году Герцен уехал за границу. Его манила даль, ширь, открытая борьба и вольная речь. Хотелось попробовать силы на воле. В ноябре 1843-апреле 1844 годов Грановский читал первый в истории России публичный курс, посвятил его средневековой истории Франции и Англии. Резонанс был неимоверным, влияние огромным, курс стал неким преддверием герценовского колокола. Чаадаев, выходя из аудитории после третьей или четвертой лекции, заполненной буквально всей Москвой, сказал Герцену: «Лекции Грановского имеют историческое значение». Заключение первого курса было для него настоящей овацией, вещью, неслыханной в Московском университете. Когда он оканчивал, глубоко тронутый, благодарил публику, все вскочили в каком-то опьянении. Дамы махали платками, другие бросились к кафедре, жали ему руки, требовали его портреты. Я сам видел молодых людей с раскрасневшимися ликами, кричавших сквозь слезы «Браво! Браво! Браво!» Бесконечное рукоплескание, вспоминал Герцен. Так триумфально Грановский закладывал основы медиевистики в России. В 1845-48 годах темой публичных лекций Грановского была «Сравнительная история Англии и Франции». На следующий год после отъезда в Европу Герцена наступило мрачное семилетие. Европейские революции подавлены, общая тяжелая атмосфера усугублялась и личной ситуацией. Из-за дела Петрашевцев Грановский оказался под секретным наблюдением у полиции. В 1850 году в письме к Герцену Грановский писал: «Положение наше становится нестерпимым день ото дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас стеснительной мерой. Обо мне в течение 3 месяцев 2 раза собирали справки. Но что значит личная опасность в сравнении с общим страданием и гнетом? Университеты предполагалось закрыть. Дворянский институт закрыт. Многим заведениям грозит та же участь, например, лицею. Есть с чего сойти с ума. Благо Белинскому, умершему вовремя. Много порядочных людей впали в отчаяние и с тупым спокойствием смотрят на происходящее, когда же развалится этот мир». «Студентам университета было запрещено читать газеты», — вспоминал Чичерин, у которого Грановский был наставником магистерской диссертации. В период несчастной Крымской войны настроение общества и лично Грановского становится невыносимым. Но сам уходить из университета он не хотел, пусть уйдут. Настроение Грановский поднимал карточной, большей частью неудачной, игрой и алкоголем, так что даже получил приглашение вступить в некое общество шулеров. Между тем, любимому университету нанесен окончательный удар, от которого уже никогда не оправились ни сам университет, ни все дело просвещения России в целом. Студентов заставляют маршировать на университетском дворе. Высокое значение Московского университета в жизни русского общества утратилось навсегда, вспоминал на закате своих дней Чичерин. Злая ирония. В этом разгромленном университете Грановский был избран деканом историко-филологического факультета, получил орден. Скончался он неожиданно, в расцвете лет. После кратковременной болезни, пишет Павел Виноградов. Вероятно, не выдержало сердце, а скорее всего, как сказал Александр Блок, поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем, жизнь потеряла смысл. Блок знал, о чем говорил. Он тоже умер в 42 года и по этой же причине. Похороны были грандиозные. Студенты 6 верст на руках несли гроб от университетской церкви Святой Татьяны до Пятницкого кладбища. Со временем здесь образовался уголок западников Станкевич, Кетчер, Корж, Щепкин, Афанасьев. На смерть Грановского откликнулись лучшие люди России, среди них Иван Сергеевич Тургенев. Но лучше всех 50 лет спустя написал, но не опубликовал Ключевский. Были годы, когда в Московском университете, вещая правду и свободу, он, Грановский, один стоял в Московском университете прямо и твердо, как стоит этот обелиск над его могилой. Имя Грановского стало символом, лозунгом общественного возрождения, совершаемого превращением слова науки в дело жизни. Вот идея, отлившаяся в преподавательской и литературной деятельности Грановского. Она стала для нас его заветом и его пророчеством. Слово плоть бысть. Литература. Беллингтон, Дж. Икона и топор. Москва, 2001 год. Свалов, А.Н. Тимофей Николаевич Грановский. Историки России, биографии. Москва, 2001 год. Мякотин, В.А. Профессор 40-х годов. Т.Н. Грановский. Мякотин, В.А. Из истории русского общества. Второе издание, Санкт-Петербург, 1906 год. Чичерин, Б.Н. Воспоминания, мемуары. Минск, Москва, 2001 год. Герцен, А.И. Былое и думы. Сочинение в 4 томах, том 2, Москва, 1988 год. Ключевский, В.О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. Москва, 1990 год.